где он умудрился выучить такую технику. Она просто невероятна. Да, если бы я знал демоническую технику Дуань Лин Теня, то не ходил бы тогда в округе безбоязно. У его техники явно имеются ограничения. Иначе он бы уже давно вырезал под корень всех членов Тройственного Союза Лазурного Леса и отомстил за секту Меча Семи Звезд. Толпа обсуждала технику Дуань Лин Теня. Писк-писк, вдруг маленькая мышка проснулась, поэтому с интересом начала оглядываться по сторонам. Затем пришло время жребия номер 4 бросать вызов. Лун Юнь. Лун Юнь бросил взгляд на Чэнь Шая Шуая. Молодой мастер меча, я признаю поражение. Когда он услышал, что Лун Юнь бросает ему вызов, то совершенно не удивился, но сразу признал поражение. Возможно, прошлый Лун Юнь не мог с ним сравниться, но теперь он заметно превосходил его, а он знал свои пределы. «Жребий номер 5», — огласил Чимин. Ло Чжань вышел на площадку. Ло Чжань уже сразился с Чэнь Шая Шуаем, а раньше уже признал поражение перед Дуань Лин Тянем. Поэтому он мог выбрать лишь троих соперников. Ло Чжань прошелся взглядом по Лун Юню и Сули, но в итоге остановился на Чжан Яне, молодой мастер пламени. Чжан Янь перестал мрачнеть, когда Ло Чжань бросил ему вызов. Она резво вышел на площадку. Он знал, что данной битвой он сможет показать себя. Чжан Янь посмотрел на Ло Чжаня с боевым настроем, а затем негромко прокричал. «Ло Чжань, я одолею тебя, то будет зависеть от твоих способностей». Ло Чжань чувствовал тяжесть, но не проявлял совершенно никакой вежливости. Когда он узнал, что Чжан Янь постиг силу воды в полушаге от продвинутой стадии, то слегка даже начал побаиваться его. С древних времен вода превосходила огонь, железное правило континента. Если бы его сила осталась на начальной стадии, то он бы не переживал. Но сила воды в полушаге от продвинутой стадии может подавить его. К счастью, дедушка изготовил для меня копье 5-го ранга, а его усиление превосходит таковое у Чжан Яня. Иначе я бы точно не был ему соперником. Чувствовал облегчение про себя Ло Чжань. Он и Чжан Янь. С точки зрения возраста между ними практически не было никакой разницы. С точки зрения боевого опыта они шли наравне. То же самое и в уровне культивации. С точки зрения силы, в виду природного элемента, Ло Чжань уступал. С точки зрения духовного оружия, преимущество на стороне Ло Чжаня. «Как пожелаешь», — громко прокричал Чжан Янь, а затем исчез, вызывая завывание ветра. Ло Чжань прищурился, направив первородную энергию к ногам, поэтому-то исчез. «Ло Чжань, посмеешь ли принять удар пальцем?» Вытянув вперед руку, он обратился к противнику. Выглядел он очень уверенно. «А почему нет?» Ло Чжань прекратил двигаться, выставив перед собой копье. Первородная энергия в форме молочно-белых змей окутывала копье. Вокруг молочно-белой энергии проглядывались нити пламенно-красной энергии. Сила огня в полушаге от продвинутой стадии. В этот момент Чжан Янь уже совершал атаку пальцем в сторону Ло Чжаня. Свист. Сила удара пальца, сопровождаясь гудящей энергией синего цвета, устремилась на Ло Чжаня. «Давай!» – закричал Ло Чжань, а затем резко ударил своим копьем, желая превозмочь всю силу атаки Чжан Яня. Вжух! Вся мощь копья 5-го ранга высвободилась в один миг. Бам! Духовное копье жестоко столкнулось с ударом пальца первородной энергии, что привело к развеиванию обеих атак. Руки и сам Ло Чжань задрожал в результате обмена ударом, отступив при этом на 3 шага назад. Чжан Янь тоже попятился на 3 шага. «Еще!» — выкрикнул Чжан Янь, похолодев. Свист, свист, свист, свист, свист. Множество ударов пальца первородной энергии полетело вперед на Ло Чжаня, напоминая острые шипы. Ло Чжань стоял прямо, держа в руках копье и напоминая непобедимого бога войны. Встречая множество атак Чжан Янь, Ло Чжань сделал свой ход. Вжух, вжух, вжух, вжух, вжух. Во время каждого взмаха копья, оно встречало удар силы Чжан Яня. Бам, бам, бам, бам, бам. Пронзающие и свистящие вспышки первородной энергии переплетались между собой. За некоторое время Ло Чжань и Чжан Янь по крайней мере 100 раз столкнулись лбами. Как только Чжан Янь постиг силу воды в полушаге от продвинутой стадии, то смог наравне сражаться с Ло Чжанем, удивился про себя Дуань Лин Тянь. Глава 559. Условия молодого мастера меча. Не только Дуань Лин Тянь удивлялся, но и остальные тоже. Я и вправду не думал, что молодой мастер пламени внезапно постигнет силу воды в полушаге от продвинутой стадии, а затем на равных сможет бороться против безумного молодого мастера. Если молодой мастер пламени теперь сразится с молодым мастером меча, то может и не проиграет. Да, раз он постиг силу из категории природных, которая не только пригодна как для нападения, так и для скорости, но молодой мастер меча постиг силу, которая пригодна только для нападения. В связи с тем, что он постиг силу воды в полушаге от продвинутой стадии, он, возможно, теперь недосягаем для молодого мастера меча. Раньше люди насмехались над Чжан Янем, но теперь они нахваливали его. Спустя некоторое время, Чжан Янь и Ло Чжань еще несколько десятков раз обменялись ударами, но победитель так и не определился. В итоге Чи Мин произнес: «Если так и продолжится, то вы оба, даже истощившись, не сможете определить победителя. Битва зачитывается как ничья». «Ничья?» Ло Чжань и Чжан Янь нахмурились, но даже если они и были недовольны, но подобный результат все равно неизменим. Поэтому у них не было возражений. Жребий номер 6. Чи Мин посмотрел на Сули. Как только Сули поднялся на площадку, то сразу посмотрел на Чэнь Шая Шуая. «Молодой мастер меча, я признаю поражение», — прямо ответил Чэнь Шая Шуай. Когда Сули только показался, Чэнь Шая Шуай еще хотел посостязаться с ним, но когда тот продемонстрировал свою истинную силу, то он полностью отказался от идеи сражаться с ним. Шестой уровень стадии абсолютной пустоты. Высшая сила меча. Да лишь этих достижений достаточно, чтобы он не мог с ним справиться. Сила Сули превзошла его ожидания. Возможно, только Дуань Линтянь сможет победить Сули при помощи демонической техники, подумал про себя Чэнь Шая Шуай, бросив взгляд в сторону Дуань Линтяня. По его мнению, даже если Сули и боевой мастер шестого уровня стадии абсолютной пустоты, но ему наверняка будет сложно выстоять против демонической техники. В конце концов, Сунь Жуй из секты Черного Демона тоже обладал силой шестого уровня стадии абсолютной пустоты, но пал под влиянием демонической техники. Против его демонической техники просто невозможно защититься. Второй раунд подошел к концу, а далее начался третий. Обладатель жребия номер 1, Чэнь Шая Шуай, победил Чжан Яня, проиграл Ло Чжаню, а также признал поражение перед Лун Юнем и Сули. Теперь он мог бросить вызов только Дуань Линтяню. «Дуань Линтянь», — Чэнь Шая Шуай посмотрел на него, а затем обратился к Чи Мину. «Заместитель декана Чи, я не соперник Дуань Линтяню, я признаю поражение». Чи Мин кивнул, а затем объявил: «Чэнь Шая Шуай получает одно из 5 мест. В связи с условиями соревнований, одержав одну победу, боевой мастер способен заполучить одно из 5 мест. Чэнь Шая Шуай одолел Чжан Яня, поэтому получил ту самую победу. Жребий номер 2». Затем Чи Мин посмотрел на Чжан Яня, в то время как тот мог бросить вызов сугубо Сули и Лун Юню. Он выбрал Лун Юня, а затем признал поражение. А следом пришел черед Дуань Линтяня. Текущие его результаты. Молодой мастер меча, признал поражение. Безумный молодой мастер, признал поражение. Молодой мастер пламени, побежден. Молодой мастер сабли, побежден. Поэтому ему остался один единственный выбор — Сули. Вжух. Прежде чем Дуань Линтянь успел сказать, Сули уже сделал шаг вперед. Он повернулся к Дуань Линтяню, но улыбнулся ему улыбкой, которая твердила о его боевом настрое. «Дуань Линтянь, позволь мне провести с тобой приятный бой. Сули, возможно, ты не справишься со мной», — улыбнулся он в ответ. По его мнению, раз Сули не мастер начертаний, то точно не сможет выдержать перед его навыком души. «Я лично хочу испытать на себе твою способность». Боевой настрой так и струился из Сули. Дуань Линтянь кивнул. В тот же миг тусклый свет мелькнул в глубине его глаз. 1000 иллюзий. Духовная сила Дуань Линтяня сразу влилась в его клеймо души, высвобождая навык души. Иллюзорное пространство окутало Сули со всех сторон. Вжух. В этот же момент в руке Сули появился меч, а первородная энергия вырвалась из его тела. В тот же миг безгранично острая аура вспыхнула на мече в его руке. Высшая сила меча. В этот миг ощутилось, словно Сули всем телом слился с мечом в руке. Высшая сила меча выстрелила в небо, а затем Сули сделал шаг вперед, решив напасть. А Дуань Линтянь испытал замешательство, потому что понял, что иллюзорное пространство оказалось разрушено. Развеял. Удивился Дуань Линтянь. Он удивился тому, что иллюзорное пространство оказалось просто так разрушено. 1000 иллюзий. 1000 иллюзий. В дальнейшем он попробовал еще несколько раз, но ему так и не удалось достигнуть успеха. Но, разумеется, в ходе процесса ему удалось узнать причину. «Высшая сила способна противостоять моему иллюзорному пространству», — вздохнул про себя парень. Для него это было значительным открытием. «Моя духовная сила недостаточно сильна, чтобы справиться с высшей силой. Возможно, когда она прорвется выше, то только тогда сумеет выстоять против высшей силы. Видимо, тысяча иллюзий не только сейчас не способна справиться с боевыми мастерами шестого уровня стадии абсолютной пустоты, являющихся по совместительству мастерами начертаний, но еще и против боевых мастеров, постигших высшую силу. Пришел к выводу Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь, Сули заметил замешательство парня, поэтому решил ему напомнить про обстановку. Он не хотел побеждать его по причине замешательства. Дуань Лин Тянь пришел в себя, а затем слегка улыбнулся. «Я признаю поражение». Закончив говорить, Дуань Лин Тянь покинул площадку под недоуменными взглядами зрителей. Дуань Лин Тянь признал поражение, почему он так поступил. В конце концов, даже Сунь Жуй погиб от его демонической техники. Боевой мастер шестого уровня стадии абсолютной пустоты ведь не способен избежать влияния его демонической техники. Видимо, он вынужденно признал поражение. Должно быть так, толпа наблюдателей решила, что Дуань Лин Тянь вынужденно признал поражение. В конце концов, все уже знали, что Дуань Лин Тянь и Сули друзья, да еще и очень хорошие. Дуань Лин Тянь, Сули нахмурился из-за решения Дуань Лин Тяня. Сули, не слушай их бред. Если бы я был уверен, то точно сразился бы с тобой. У меня и вправду нет уверенности справиться с тобой сегодня, отправил Дуань Лин Тянь голосовое сообщение Сули. Но, я может тебе и не соперник сегодня, но в будущем ты можешь со мной уже не справиться, решил про себя Дуань Лин Тянь. По его мнению, как только его духовная сила шагнет дальше, его иллюзорное пространство сможет выдержать давление высшей силы. «Я буду ждать», — Сули кивнул с улыбкой, когда услышал боевой настрой Дуань Лин Тяня через голосовое сообщение. После признания поражения Дуань Лин Тяня соревнования продолжились. Сули победил в 5 битвах, поэтому стал первым. Дуань Лин Тянь победил в 4, проиграл 1, 2 место. Лун Юня победил в 3, проиграл в 2, 3. Ло Чжань победил в 1 ничья, но потерпел поражение в 3 битвах, стал 4. Чэнь Шаошуай одержал 1 победу, поэтому занял 5 место, а Чжан Янь стал 6. Императорский отец. Чжан Янь был очень недоволен итогом боев, поэтому решил напрямую обратиться к императору. «Я хочу снова провести бой с Чэнь Шаошуаем. Я проиграл ему раньше, так как не постиг силу воды в полушаге от продвинутой стадии. Значит, уверен, что теперь сможешь его победить?» — равнодушно спросил у него император. «Да», — уверенно ответил Чжан Янь. Император повернулся к Чэнь Шаошуаю. «Молодой мастер меча, согласно правилам боевых соревнований, его просьба идет вразрез с ними. Ты желаешь принять его вызов? Если ты против, ничего страшного». Теперь все внимание оказалось приковано к молодому мастеру меча. Большая часть людей считала, что ему не стоит соглашаться на бессмысленную просьбу. Только Дуань Лин Тянь заметил, что Чэнь Шаошуай погрузился в раздумья, поэтому сам начал размышлять. «Я согласен», — кивнул Чэнь Шаошуай. Он согласился, толпа людей изумилась. У него не все в порядке с головой, многие не могли понять причину решения молодого мастера меча. «Ха-ха, молодой мастер меча, ты и вправду мужчина», — громко рассмеялся от хорошего настроения Чжан Янь. По его мнению, как только он одолеет молодого мастера меча, то сумеет заполучить 1 из 5 мест, а молодой мастер меча будет исключен. «Молодой мастер пламени». Чэнь Шаошуай посмотрел на Чжан Яня, а после равнодушно произнес: «Я могу принять твой вызов, но у меня есть условие. Если ты с ним согласишься, я сражусь с тобой. Если же нет, тогда сделай вид, что я не соглашался на бой». «Какое условие?» — хмуро переспросил Чжан Янь. Чэнь Шаошуай ответил: «Условие вот какое. Если победишь меня, получишь мое место. Если проиграешь или же случится ничья, тогда она остается за мной. А мне было интересно, что же за условие. Я принимаю его. Если я не смогу одолеть тебя, тогда у меня не будет никакого права занимать его», — вальяжно ответил Чжан Янь уверенным тоном. Затем они начали бороться. Чэнь Шаошуя словно бы уже давно подготовился к подобному итогу, поэтому стоя прямо ожидал атаку Чжан Яня. Чэнь Шаошуай не мог сравниться с его скоростью, но Чжан Янь скоро удивился, потому что он заметил, что Чэнь Шаошуай с самого начала не собирался за ним гнаться, поэтому постепенно он начал терять терпение. Свист. Подняв руку, Чжан Янь указал пальцем на молодого мастера меча, выпуская бушующую первородную энергию. А Чэнь Шаошуай наконец сделал свой ход, его меч вспыхнул, напоминая болт молнии. Вспышка удара устремилась на удар силы первородной энергии. Обе атаки уничтожили друг друга. С точки зрения атаки Чэнь Шао Шуа имел преимущество над Чжан Инем, так как его оружие усиливало его больше. В конце концов, сила воды Чжан Иня не подавляла силу меча. Глава 560. Приятный сюрприз. Вот значит как, пока Чжан Янь нетерпеливо атаковал Чэнь Шао Шуая, в то время как тот только защищался, Дуань Лин Тянь кое о чем догадался. С точки зрения атаки, Чэнь Шао Шуай слегка превосходил Чжан Яня. С точки зрения скорости, Чэнь Шао Шуай уступал Чжан Яню. Поэтому Чэнь Шао Шуай решил защищаться, а не атаковать. Потому что он знал, что как только ринется в атаку, то преподнесет Чжан Яню возможность для атаки на блюдечке. Так вот что планирует молодой мастер меча. Таким образом молодой мастер меча не потерпит поражения. К сему времени уже многие стали догадываться о намерениях Чэнь Шао Шуая. Чжан Ян отреагировал соответствующе, поэтому помрачнел, но закричал на своего противника яростным тоном. «Молодой мастер меча, у тебя что, нет яиц?» Он явно хотел вынудить молодого мастера меча на действие. Но Чэнь Шао Шуай пренебрег словами Чжан Яня, выглядя спокойным. Выражение Чжан Яня стало исключительно мрачным. Прождав некоторый период времени и ничего не добившись от Чэнь Шао Шуая, Чжан Янь снова ринулся в атаку. Если так и продолжится, то их силы закончатся, что приведет к ничье. Только сейчас он понял, что молодой мастер меча так все и планировал с самого начала. Свист, свист, свист, свист, свист. Множество ударов первородной силы устремлялось на Чэнь Шао Шуая, но своим мечом тому удавалось каждый раз их отражать. Может, передвигался Чэнь Шао Шуай медленно, но скорость его меча нельзя было назвать медленной. Сила меча не могла увеличить его скорость, но могла ускорить его меч. Но в результате их бой закончился ничьей. Согласно условию Чэнь Шао Шуаю, Чжан Янь потерял возможность войти в пятерку лучших гениев. ХМПФ. Император бросил равнодушный взгляд на Чжан Яня, а после холодно фыркнул. Чжан Янь задрожал, когда услышал его. Он понял, что разочаровал императорского отца. «Соберитесь через 3 дня в императорском дворце, тогда-то мы и отправимся в империю Черного Камня», сказал император, пройдя взглядом по Дуань Лин Тяню и остальной четверке. Молодые гении кивнули. Затем взглядя императора опустился на Ло Жуна. «Мастер гильдии Ло, я покину вас первым. Будьте здоровы, ваше высочество», кивнул Ло Жун. Как только император ушел, соревнование молодых гениев постепенно подошло к концу. Чжан Янь тяжелым шагом прошел в глубокую часть императорского дворца. Именно здесь находился павильон, который принадлежал именно ему. В этот раз он не стал приставать к Цзы Янь. Остальные тоже постепенно разошлись. Когда Дуань Лин Тянь ушел, то заметил на себе 2 горящих взгляда, и оба смотрели на него с холодной жаждой убийства. А владельцами взглядов оказались соответственно принц Шэн и маленький принц. «Отец, мы просто так позволим Дуань Лин Тяню отправиться в империю Черного Камня?» Негодуя задал вопрос Чжан Хэн. «Не волнуйся, он не сможет достигнуть империи Черного Камня», ответил ему принц Шэн. «Невозможно, чтобы выжил человек, который опозорил поместье принца Шина. Отец, у тебя есть план?» У Чжан Хэна засверкали глаза, когда он услышал смысл слов своего отца. Принц Шэн кивнул. За пределами императорского дворца, внутри просторной кареты сидело 5 человек. Когда она ехала во дворец, внутри сидело только 3. Дуань Лин Тянь, Ло Жун и Ло Чжань. Но теперь с ними сидело еще 2. Чэнь Шао Шуа и Сули. «Сули, а если прямо, с чем ты столкнулся за последние несколько лет? У тебя такая шокирующая культивация». Через передачу голоса Дуань Лин Тянь задал вопрос Сули. Сули ответил ему. «Дуань Лин Тянь, не прошло много времени после моего ухода из Академии рыцарей, как я вместе с родителями покинули родной дом. Позднее я прибыл в имперское королевство Лазурного Леса и начал путешествовать. Но так уж получилось, что я встретил своего нынешнего мастера». В его голосе ощущалось уважение. Уважение к его мастеру. «Мастер», — удивился Дуань Лин Тянь, — «в имперском королевстве Лазурного Леса скрывался эксперт, сумевший вырастить гения в боевом даэна вроде Сули?» «Да», — кивнул Сули. «Твой мастер из Тройственного союза Лазурного Леса?» — хмуро переспросил Дуань Лин Тянь, но в его голосовом сообщении теперь звучала тяжесть. Он так предположил по той причине, что Сули называл Лун Юня недавно младшим, но сам Лун Юня член Тройственного союза Лазурного Леса. «Тройственный союз Лазурного Леса?» Сули презрительно ухмыльнулся. «Мой мастер совершенно не имеет никакого отношения к Тройственному союзу Лазурного Леса. К Кроме того, мастер Лун Юня тоже не входит в их число. Не член Тройственного союза Лазурного леса, Дуань Лин Тянь облегченно вздохнул. Иначе даже он не знал, как относиться к своему старому другу. «Ты знаешь происхождение своего мастера?» – полюбопытствовал Дуань Лин Тянь. Сули покачал головой. «Я не знаю, мастер всегда вел себя загадочно, но учитывая его слова, он наверняка из очень далеких мест. ХММ, у него есть свой соперник, а также по совместительству старший, и это мастер Лун Юня». Теперь Дуань Лин Тянь примерно обрисовал себе картинку в голове. Он вспомнил, что Лун Юнь и Сули прибыли примерно в одно и то же время в императорский дворец. Лун Юнь, кажется, упоминал боевого дядюшку меча, в то время как Сули упоминал боевого дядюшку сабли. Сули мало что знал о происхождении своего мастера и мастера Лун Юня, поэтому-то он и не знал, насколько сильным был его наставник. «Я только знаю, что мастер путешествовал в этих краях, в то время боевой дядюшка сабли просто последовал за ним», — продолжил Сули. «Они заклятые враги?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Как ты узнал?» — не мог не поразиться Сули. Дуань Лин Тянь улыбнулся. «С самого начала и до конца, между тобой и Лун Юнем наблюдалась глубокая враждебность. Кроме того, тот боевой дядюшка сабли последовал за твоим мастером вплоть до имперского королевства Лазурного леса, поэтому я предположил, что они наверняка не младшие и старшие с хорошими взаимоотношениями. Их отношения и вправду плохие. Боевой дядюшка сабли всегда отказывался признать поражение перед моим мастером, поэтому постоянно искал возможности сразиться с ним». Договорив до сего момента, Сули ехидно улыбнулся, но к его сожалению, ему так и не удалось. Затем он добавил, что до Лун Юня, которого боевой дядюшка сабли принял в ученики позже, он понимал, что ему будет трудно одолеть моего мастера в своей жизни. Поэтому он решил взять ученика, чтобы тот одолел меня. Боевой дядюшка сабли очень хочет преуспеть, поэтому явно не откажется от своей цели, закончил Сули. Дуань Лин Тянь покачал головой, размышляя про себя. Кажется, мастер Сули непростая личность, раз он сумел добиться от него такого потрясающего преображения. По мнению Дуань Лин Тяня, даже если бы тот эксперт стоял на вершине династии Даркхан, то ему бы явно не удалось добиться подобного эффекта. Другими словами, наверняка наставник Сули родом из чужих земель, а мастер Лун Юня тоже из тех краев. Дуань Лин Тянь, я не возвращался в королевство Красного Неба уже долгое время. Ся Юй, Ся Сюни Тянь Ху здоровы? Спросил Сули у Дуань Лин Тяня. В этот раз он не стал задавать ему вопрос через голосовое сообщение, поэтому его услышали все в карете. С ними все хорошо, улыбнулся ему Дуань Лин Тянь. Я 2 года назад возвращался в королевство Красного Неба, поэтому виделся со всеми. Это хорошо, кивнул Сули. Его взгляд отправился вдаль. В мгновение ока пролетело 6 или 7 лет. Полагаю, они уже сильно изменились. Время буквально пролетело. Да, время не щадит никого, согласился с ним Дуань Лин Тянь. Вы оба молоды, но так эмоционально вздыхаете про время. Как думаете, себя чувствуют тогда старики вроде меня? Горько улыбнулся Ло Жун, вслушиваясь в их беседу. Дуань Лин Тянь, Сули, расскажите нам о своем прошлом. Решил спросить Чэнь Шаошуай. Он был человеком, который всегда относился к своим друзьям, как к тем, кого он хорошо знает. После рассказала Дуань Лин Тяня, остальные начали понимать жизненный путь Сули. Дуань Лин Тянь улыбнулся, а затем поверхностно рассказал о делах прошлого, не забыв упомянуть причину ухода Сули из своего королевства. Другими словами, когда Сули тогда ушел, его сила уступала твоей. Ло Чжань бросил взгляд на Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь кивнул. Сули, что с тобой случилось за прошедшие несколько лет? Как ты смог завладеть такой поразительной силой, да еще и постичь высшую силу меча? Недоуменно спросил Чэнь Шаошуай. Он изначально думал, что Дуань Лин Тянь и Сули были равно по силам в былые времена. Но кто бы мог подумать, что тогда Сули уступал Дуань Лин Тяню. Хотя Ло Жун молчал, в его глазах вспыхнул неописуемый свет. Развитие Сули вызвало у него недоумение. «Мне просто повезло», — слегка улыбнулся Сули, не намереваясь раскрывать детали. Ло Чжань и Чэнь Шаошуай не были глупыми людьми, поэтому больше не стали спрашивать. «Удача тоже часть силы», — решил вставить свое слово Ло Чжань. «Сули, если тебе негде остановиться в течение нескольких дней, тогда приходи к гильдии мастеров оружия», — предложил Дуань Лин Тянь. Сули затем посмотрел на Ло Жуна. «У меня нет проблем с жильем. Просто я не знаю, побеспокоили своим обществом мастера гильдии Ло. Нет». Ло Жун покачал головой, так как не смел проявлять невежливость перед человеком, которого пригласил Дуань Линтянь. Таким образом Сули временно поселился на пятом этаже гильдии мастеров оружия. Ло Жун всегда спал на пятом этаже в одиночестве, но теперь на его этаже раздавался некий шум. На следующий день Дуань Линтянь спокойно культивировал в своей комнате священная техника девяти боевых драконов, форма змея-молнии. Всем своим естеством Дуань Линтянь погрузился в культивацию, отрезав себя от внешнего мира. Мастер Дуань Линтянь пришел к себя только тогда, когда услышал голос за пределами своей комнаты. «Вам что-то нужно?» Дуань Линтянь определил, что голос принадлежал Ло Жуна. «Мастер, появились новости о предмете, который вы ищете». Еще раз послышал голос старика. «Что?» Его слова заставили Дуань Линтянь слегка задрожать. «Трава крыла феникса или же вечный корень?» Приятно удивился Дуань Линтянь, но не забыл уточнить данный вопрос у старика. Он сразу догадался, о каком из двух предметов сказал ему Ло Жун. Глава 561. Ад на земле. Дуань Линтянь сразу вышел из комнаты, посмотрев на взволнованное лицо старика. «Кажется, это трава крыла феникса», — ответил Ло Жун. «Трава крыла феникса?» Дуань Линтянь обрадовался, а затем нетерпеливо спросил, «Где она сейчас?» Ло Жун сказал, «Второй старейшина клана Сыма из императорского города лично пришел ко мне с данным донесением. Он сказал, что кажется видел ее в горном хребте Черного моста. В настоящее время он устремился туда, поэтому завтра уже придет с новостями». Дуань Линтянь кивнул Ло Жуну. «Мастер, помимо этого я пришел к вам за наставлением». Когда старик договорил до конца, на его выражении всплыли эмоции ожидания. «Что такое?» – недоуменно спросил Дуань Линтянь. «Второй старейшина клана Сыма искусно владеет хлыстом. В прошлом я никогда не изготавливал хлыстов, поэтому не знаю, как их сделать», – смущенно ответил Ло Жун. Дуань Линтянь просто слегка улыбнулся. «А, так ничего сложного». Под руководством Дуань Линтяня, Ло Жун быстро понял весь процесс изготовления, поэтому первый хлыст в его жизни вышел в свет, но обладал усилением в 49%. Когда он обнаружил, что появились новости о траве крыла феникса, Дуань Линтянь пребывал в хорошем расположении духа, поэтому не стал продолжать культивирование. Вместо этого он пошел на прогулку по императорскому городу вместе с Сули. Прошел еще один день. Ему удалось выполнить свое желание в получении травы крыла феникса. Трава выглядела полностью нефритово-зеленого цвета, но ее листочки по форме напоминали крылья божественного зверя. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь сумел подтвердить, что перед ним и вправду лежит трава крыла феникса. «Теперь я получил траву, но осталось еще найти вечный корень. Что до остальных материалов, собрать их будет легко», – волновался про себя Дуань Линтянь. «Как только он найдет вечный корень, то сможет приготовить пилюлю перерождения, которая станет для него отправной точкой. Как только я поглощу пилюлю возрождения, моя культивация в один миг сможет превзойти Сули». Парень был крайне уверен в эффекте пилюли перерождения. В конце концов, даже боевой император возрождения прорвался с первого уровня стадии боевого императора на 3 уровня выше сразу, как только поглотил пилюлю. Но, конечно, поглощение лекарственной силы пилюли перерождения требовало времени. Его удалось за много лет поглотить всю силу пилюли, чтобы достичь своего могущества. «При моей нынешней культивации полное поглощение лекарственной силы пилюли перерождения потребует 10 лет моей жизни или даже больше», – подумал про себя Дуань Линтянь. «Но как ни крути, пилюля перерождения – это нечто чудесное. Ее одной хватит, чтобы помочь ему развиваться без границ. Вечный корень, вечный корень. Как только я достигну империи Черного Камня, то найду способ достать вечный корень», – решил про себя Дуань Линтянь. После получения травы крыла феникса, Дуань Линтянь отдал себя в лапу культивации. Прошел еще один день. Рассвет. Дуань Линтянь, Ло Чжань и Сули вместе покинули гильдию мастеров оружия. Что до Чэнь Шао Шуая, он пропадал в доме Вечерней Ночи все это время. По его словам, они должны были должным образом насладиться полученным отдыхом. Трое молодых людей сели в карету и отправились в императорский дворец. Дуань Линтянь, только они уже собирались подняться к императорскому дворцу, как услышали издалека знакомый голос. Дуань Линтянь обернулся первым, поэтому первым увидел Чэнь Шао Шуая. «А ты не боялся опустошить силу в своем организме?» — с улыбкой спросил у него Ло Чжань. «Не волнуйся, мое тело в отличном состоянии», — самодовольно ответил Чэнь Шао Шуай. «Идем», — сказал Дуань Линтянь, а затем они уже вчетвером пошли к дворцу. Затем под руководством стражей они встретились с Лун Юнем. Столкнувшись с четверкой молодых людей, Лун Юнь проявил враждебность к Сули и Дуань Лин Тяню. Можно сказать, что Дуань Лин Тянь и Сули враги всей его жизни. Дуань Лин Тянь дважды победил его, чем и сильно опозорил. Сули являлся человеком, наставника которого хотел одолеть его мастер, поэтому-то Лун Юнь не развивался быстрыми темпами. В своей жизни он поставил перед собой цель превзойти двух молодых людей. Дуань Лин Тянь, Сули, наступит день, когда я склоню вас обоих к своим ногам, поклялся в своем сердце Лун Юнь. Естественно, Дуань Лин Тянь заметил враждебность Лун Юня, но не стал обращать на него внимания. Он не относился к нему серьезно, ни в прошлом, ни сейчас. Что до Сули, он холодно и равнодушно бросил взгляд на Лун Юня, а после отвернулся. Он закрыл глаза, начал отдыхать. Вжух, вжух. Один за другим перед их пятеркой появилось два человека. Старик и мужчина средних лет в богатых одеяниях. Заместитель декана Чи. Дуань Лин Тянь улыбнулся и кивнул старику. Стариком, разумеется, оказался заместитель декана Чи Академии Драконов и Фениксов, Чи Мин. Что до мужчины в богатых одеяниях, Дуань Лин Тянь не стал обращать на него внимания. Заместитель декана Чи, принц Шен. Но то не означало, что другие поступили так же, как и он. Тем мужчиной оказался принц Шен. Когда он увидел, что Дуань Лин Тянь пренебрег им, выражение лица принца Шена исказилось. Но спустя краткий миг принц Шен успокоился. А этот принц Шен не так прост. Дуань Лин Тянь естественно заметил изменения в выражении лица принца Шена, поэтому в его сердце невольно вспыхнуло подозрение. «Хорошо, все здесь», — кивнул Дуань Лин Тяню. Чи Мин кратко прошелся взглядом по другим четырем молодым людям. «Я и принц Шен доставим вас в Империю Черного Камня. Идемте». Закончив говорить, Чи Мин взлетел в небо. Пятерка молодых гениев последовала за ними. Семеро человек обратилось в семь мелькающих вспышек, которые покинули императорский дворец. Они летели на север. Именно в том направлении находилась Империя Черного Камня. Эксперты Тройственного Союза Лазурного Леса должны были уже быть готовы, размышлял принц Шен. Он попросился у императора возможности сопроводить группу до Империи Черного Камня, но на то у него была особая причина. Причина – забрать жизнь у Дуань Лин Тяня. Он не мог есть и спать спокойно, пока жив Дуань Лин Тянь. Он заранее заключил соглашение с тремя главами Тройственного Союза Лазурного Леса, что они объединят усилия с их экспертами, чтобы уничтожить Дуань Лин Тяня. Время медленно текло. Прошло две недели. Когда он увидел границу территории между Имперским Королевством Лазурного Леса и Империей Черного Камня, выражение лица принца Шена исказилось. Почему они до сих пор не появились? Уже давно прошло уговоренное время, когда должны были появиться эксперты Тройственного Союза Лазурного Леса, но они так и не явились. Принц Шен понимал, что три главы должны его поддержать. Империя Черного Камня. Глядя вперед, Дуань Лин Тянь испытывал череду чувств. Несколько лет назад он уже приходил в Империю Черного Камня, проведя в ней некоторое время. Отделение Тройственного Союза Лазурного Леса. Местоположение секты Меча Демонического Лотоса. Сегодня их ущелье пребывало в полнейшем хаосе, так как кровь текла рекой. Тот демонический зверь. Он снова пришел. Вдруг закричал ученик Тройственного Союза Лазурного Леса с ужасом. Прямо в этот момент черная точка в отдаленном небе стремительно приближалась, а на деле ею оказался гигантский рух. Раскрыв свои крылья, они могли закрыть кому-то обзор солнца. Однако от его глаз исходил такой яростный блеск, но больше никаких эмоций. Вжух! Рух превратился во вспышку молнии, которая резко обрушилась вниз. Где бы рух ни пролетал, везде раздавались вопли. Кровь плескалась повсюду, орошая землю. «Бежим, бежим, не убивай меня, нет, нет, нет». Волна жалких воплей раздавались повсюду без конца. На некоторое время все ущелье словно бы превратилось в ад на земле. Своими острыми когтями рух поражал людей, превращая их в груду трупов. От холода в его глазах бежали мурашки по спине. Грешное животное, даже не вздумай убегать. Вдруг атмосферу нарушил громкий крик. В небе появилось множество человек, которые устремились к сторону руха, устроившего резню в ущелье. У многих из тех человек выражения выглядели неприглядными, стоило им взглянуть на груду трупов в ущелье. Когда рух заметил тех людей, он лишь бегло бросил на их взгляд, но его глаза выражали презрение. Вжух! Вдруг рух взлетел в небо, а затем махнул крыльями и исчез за горизонтом в мгновение ока, оставляя преследователей далеко позади. Черт побери, этот рух еще более ужасающий, нежели Чэнь Сюань из секты Меча Семи Звезд. Глава секты первоначально сближения Лу Юань выплюнул пару фраз с испорченным выражением. Он не стал гнаться за Рухом, так как знал, что не сможет его догнать. Рух являлась старейшиной-хранителем секты Меча Семи Звезд, но с точки зрения скорости очень немного людей могло с ней сравниться. Тот Рух полагается на концепцию ветра шестого уровня, а также особенность своего вида. Боевой мастер шестого уровня стадии посвящения пустоты, но не постигший седьмого уровня концепции природы не сможет его догнать. Холодно высказался глава секты Меча Демонического Лотоса. Никто из экспертов Тройственного Союза Лазурного Леса не сможет его догнать. Если так и продолжится, то все наши ученики рано или поздно будут убиты. Мрачным тоном высказался глава секты Снежной Луны, Сюэжуй. Теперь мы можем лишь постараться защитить учеников. Мы не можем за ним гнаться, иначе снова прольется кровь учеников, произнес Лу Юань. Хотя он и был озлоблен, но не мог ничего сделать со своей яростью. ХМПФ. Если кто-то из Тройственного Союза Лазурного Леса сумеет прорваться к седьмому уровню стадии посвящения пустоты, тогда нам не придется его бояться. Когда мы уничтожили секту Меча Семи Звезд, нам стоило убить этого Рух при первой возможности. Тогда мы бы не оказались в такой плачевной ситуации. Выражения остальных старейшин-хранителей Тройственного Союза Лазурного Леса выглядели очень неприглядными. Я вспомнил. Вдруг раздался крик со стороны ущелья. Ученик выглядел испуганным до чертиков, пока говорил: «Я видел этого Рух раньше. Он старейшина-хранитель секты Меча Семи Звезд». Глава 562. Императорский город. Что? Слова этого ученика заставили других учеников Тройственного Союза Лазурного Леса побледнеть. «Демонический зверь-хранитель секты Меча Семи Звезд? Ты уверен?» Многие ученики даже ошеломленно закричали на того ученика. «Конечно, я был там в тот день, когда секта Меча Семи Звезд была уничтожена. Я точно уверен». Тот ученик сразу кивнул, испытывая ужас. «Я еще помню, что он спас Дуань Лин Теня в тот день. С его скоростью не сможет сравниться ни один эксперт нашего союза. Ранее три великих главы и несколько старейшин-хранителей пытались преследовать его, но не сумели даже единого его пера коснуться. Но вдобавок они еще и позволили зверю убить так много учеников. Некоторые ученики даже задрожали от страха. Я хочу покинуть секту. Я больше не желаю быть учеником Тройственного Союза Лазурного Леса. Я тоже хочу покинуть секту». Ученики Тройственного Союза Лазурного Леса загомонили, так как пожелали покинуть секту. По их мнению, как только они отбросят в сторону всякие отношения с Тройственным Союзом Лазурного Леса, то тот грозный рух не станет им угрожать. Со скоростью того рух никто не мог сравниться. Другими словами, если рух захочет убить их, то его никто не сможет остановить. Переполох посреди ущелья вынудил трех глав помрачнеть. Они не ожидали, что выживший рух секты Меча Семи Звезд на самом деле вызовет такую панику среди их учеников. Поэтому они спустились с неба в попытке успокоить учеников. Они даже испугались, что если ничего не сделают, то в скором времени внутри секты останутся одни лишь старейшины. Хотя сила учеников весьма посредственна, но они будущая надежда Тройственного Союза Лазурного Леса. Их будущее зависело от этих учеников. Если они уйдут, то Тройственный Союз Лазурного Леса перестанет существовать через 100 лет. В связи с внезапной атакой Руха, трое глав Тройственного Союза Лазурного Леса отбросили в сторону соглашение с принцем Шином. Прямо сейчас горел их дом, поэтому они занялись разборкой с пожаром. Как сейчас они вообще могли волноваться о второстепенных вещах? Империя Черного Камня. Группа Дуань Лин Теня пронеслась над городом Гнезда Феникса. Довольно скоро они пролетели мимо формации начертаний, сфокусированную вокруг бассейна очистки души. Чжаомин. Когда он вспомнил про двух запечатанных внутри стариков, его выражение испортилось, а внутри вспыхнула холодная жажда убийства. Как только он будет обладать достаточной силой, то самолично откроет формацию и прикончит их. Раньше он не знал, что именно из-за вмешательства Чжаомина секта Меча Семи Звезд оказалась так легко уничтожена. Поэтому он намеренно не выделял Чжаомина. Но теперь, когда он обнаружил, что Чжаомин коренным образом связан со смертью старейшины Сюаня и главы секты, то возжелал разорвать того на кусочки. «Тройственный союз Лазурного Леса решил обмануть меня», — злобно шипел про себя принц Шен. Он наконец осознал, что они не придут. Среди их группы сила молодых людей весьма обычна, но Чимин и принц Шен обладали мощью практиков стадии посвящения пустоты. Особенно Чимин. Помимо шестого уровня стадии посвящения пустоты, он владел духовным оружием четвертого ранга, поэтому их путь пролегал гладко. Для боевого мастера стадии посвящения пустоты добраться до империи Черного Камня из императорского города Королевства Лазурного Леса нельзя сказать, что долго. Но Чи Мин и принц Шен заботились о безопасности пятерки молодых гениев. Вот почему они добрались до императорского города империи Черного Камня только спустя 3 месяца. Впереди императорский город. Чи Мин первым спустился с неба, завидев в конце черную точку. По мере полета черная точка все увеличивалась и увеличивалась, пока не превратилась в очертания большого города. Древний город, излучающий уникальную ауру, словно демонический зверь раскинул здесь свои владения, поглощая очередь карет и телег в свой желудок. Императорский город империи Черного Камня. В глазах Дуань Лин Тяня вспыхнул яркий свет, когда он увидел город. Он знал, что город станет его промежуточной точкой в путешествии. Через 9 месяцев начнутся соревнования между молодыми гениями империи Черного Камня. Тогда только выдающиеся молодые гении по результатам этих соревнований получат право на участие в отборе династии Даркхан. В династии Даркхан пройдет отбор молодых гениев для участия в соревнованиях 10 династий. К тому же соревнования организуются выдающимися силами из чужих земель. Те, кто отличится во время соревнований между 10 династиями, смогут получить особый уход со стороны тех выдающихся сил. Та сила и станет моей нынешней целью. Я положусь на них, чтобы достичь чужих земель, а затем воспользуюсь возможностью, чтобы открыть великую сокровищницу боевого императора Возрождения, которую он оставил после второго цикла перерождения. Дуань Лин Тянь планировал свое будущее. Но до того дня я должен выделиться в династии Даркхан. Иначе как бы я ни старался, все пойдет на смарку. Вот в чем парень был предельно ясно уверен. Спускаемся. По приказу Чи Мина, Дуань Лин Тянь и остальные начали спускаться к дороге по пути к императорскому городу. Как только они вошли, то поели, а Чи Мин отправился за покупкой просторного двора. Еще есть 9 месяцев до начала соревнований. Можете остаться в городе и заняться культивацией. Обратился Чи Мин к пятерке молодых людей. Они кивнули. Дуань Лин Тянь, возможно, я прорвусь на 5-й уровень стадии абсолютной пустоты раньше тебя. Обратился с улыбкой Чэнь Шаошуай к Дуань Лин Тяню. Посмотрим. Улыбнулся в ответ Дуань Лин Тянь. В дальнейшем Дуань Лин Тянь вернулся в комнату, которую приготовил для него Чи Мин. Его комната находилась между комнатами Сули и Чи Мина. Заместитель декана Чи и вправду продуман, подумал про себя Дуань Лин Тянь. Он догадался о причине, почему старик так поступил. Чи Мин уже давно ощутил враждебность принца Шина к молодому парню. Писк-писк, вдруг мышка на плече парня проснулась, а осмотревшись вокруг спросила: «Старший Лин Тянь, где мы?» «Мелкая, мы уже в императорском городе империи Черного Камня», улыбнулся ей Дуань Лин Тянь. «Старший Лин Тянь, я так давно не ела», маленькая мышка приняла жалобный вид. «Я не видел, чтобы ты просыпалась, пока мы ели ранее. Теперь ты голодна?» Дуань Лин Тянь вышел из комнаты, предупредил Чи Мина, а затем покинул двор. Он нашел ближайший ресторан, а затем заказал жареного мяса для мышки. Во дворе человек хотел покинуть двор. Принц Шен, старик по пятам следовал за тем человеком, напоминая тень. Уважаемый старейшина Чи. Принц Шен нахмурился, когда увидел старика, а его выражение стало неприглядным. Он понял, что старик пресекал его намерения. Ему не удастся тайно проследить за Дуань Лин Тянем, а затем убить его. Но Дуань Лин Тянь, естественно, не знал ни о чем. Как только маленькая мышка налопалась, он прошелся по окрестностям двора, но довольно скоро вернулся. Священная техника 9 боевых драконов, форма змея-молнии. Дуань Лин Тянь сидел в позе лотоса, молча культивируя. 1 месяц спустя. Дуань Лин Тянь, почему ты так внезапно заинтересовался аукционом императорской семьи? Вдруг спросил Сули у рядом сидящего Дуань Лин Тяня. Сули, не думаешь, что постоянное культивирование внутри двора слишком скучно? Да к тому же императорская семья проводит аукцион каждый год и наверняка на нем появится множество сокровищ. Улыбнулся ему Дуань Лин Тянь. Возможно, удастся получить нечто ценное. Сули кивнул, а в его глазах зажглось ожидание. С другой стороны, Ло Чжань и Чэнь Шаошуай тоже предвкушали нечто интересное. Аукцион императорской семьи выглядел представительно и величественно, поэтому четверка молодых людей невольно изумлялась. Комната требует платы в 100 000 золота. Императорская семья просто грабит людей. Возмутился Чэнь Шаошуай уже в помещении. Ло Чжань улыбнулся. Ты беспокоишься на тот счет, что если бы данные деньги потратить на дома весенней ночи, то хватило бы очень надолго, верно? Чэнь Шао Шуэй смутился. Дуань Лин Тянь молча сел на кресло. Попивая ароматный чай, он осматривался по сторонам. Постепенно людей на аукционе становилось все больше и больше. Не прошло много времени, как аукцион начался. В самом начале практически все, что подавалось, входило в категории духовных оружий и целебных пилюль, поэтому Дуань Лин Тяню было неинтересно. Он начал делать ставки лишь позже, когда на аукционе начали появляться редкие материалы. Наконец, аукциона Дуань Лин Тянь получил много материалов. Если ему нужен был материал, он делал на него ставку и получал его. Но ненамеренно его состояние уменьшилось на целых 100 миллионов, чем и изумил Су Ли и остальных. Дуань Лин Тянь, изначально я думал, что самым богатым среди нас окажется Ло Чжань. Я не думал, что ты еще и богатство скрываешь. Чэнь Шао Шуэй высказался Дуань Лин Тяню. Кажется, если в будущем мне потребуются деньги, придется обратиться к тебе. Можешь, но тебе придется меня заинтересовать. Слегка улыбнулся Дуань Лин Тянь. Чэнь Шао Шуэй недовольно закатил глаза на парня. Может, Су Ли удивлялся, но ничего не сказал. В прошлом Дуань Лин Тянь удивлял людей множество раз, поэтому он уже давно привык к его выходкам. По его мнению, если что-то ненормальное происходило вокруг Дуань Лин Тяня, то удивляться не стоило. Что до Ло Чжаня, он может и удивлялся, но думал, что все объяснимо и логично. Только он знал секрет парня, что за его таинственностью стоит личина мастера оружия четвертого ранга. А у мастера оружия такого ранга может быть недостаток в деньгах? Невозможно. Ло Чжань верил, что как только Дуань Лин Тянь пожелает изготовить духовное оружие четвертого ранга и выставить его на аукцион, то сможет выстрогать просто астрономическую сумму. Духовное оружие четвертого ранга обычно появляется только в уровне династий, но если появится внутри империи черного камня, то определенно наделает шума. Глава 563. Мертвое яйцо. С определенной точки зрения духовное оружие четвертого ранга нельзя оценить в денежном эквиваленте. Если его и вправду оценить в деньгах, то сумма окажется неописуемо высокой. Поэтому-то Ло Чжань считал, что Дуань Лин Тяню явно денег хватало. Но как он мог знать, что практически все состояние Дуань Лин Тяня добыто далеко не духовным оружием? Все свое богатство он добыл различными методами. Вещи аукциона и вправду раздосовывают, покачал головой парень, глядя через окно на мужчину средних лет, что вел аукцион. Он так думал лишь по той причине, что не испытывал интереса к большинству предметов аукциона. К примеру, духовные оружия пятого ранга, бутылки с пилюлями усиления пустоты частотой 80%, а также различные другие предметы. Для других людей они могли стать сокровищами, но не для Дуань Лин Тяня. Если он пожелает, то сумеет изготовить куда более лучшее духовное оружие или пилюлю большей частоты. А что до всего остального, он не нуждался в тех вещах. У различных людей различные ценности. Внимание, следом пройдет аукцион последнего предмета. Это яйцо демонического зверя, которое содержит в себе ауру высшей силы молнии, громко объявил мужчина. Сейчас в его руках находился предмет – яйца зародыша. На поверхности яйца мелькала тусклая фиолетовая энергия. Другими словами, демонический зверь, что оставил это яйцо, наверняка постиг высшую силу молнии. Продолжил мужчина. Высшая сила молнии. Когда мужчина произнес слова «высшая сила молнии», большинство людей оживилось, а когда он закончил фразу, то и вовсе уставились на яйцо. Яйцо демонического зверя, который постиг высшую силу молнии. «Я хочу купить его». В этот момент со стороны высших этажей аукциона раздался громкий и решительный голос. «ХМПФ, то будет зависеть от того, хватит ли тебе денег», презрительно ответил ему кто-то. «Раз в этом яйце хранится высшая сила молнии, тогда наверняка зверек, когда вырастет, сможет постигнуть высшую силу молнии», раздался взволнованный голос из другой комнаты. Дуань Лин Тянь заметил, что гости из различных комнат решили заполучить яйцо в свои руки. Что за яйцо такое? С любопытством смотрел Дуань Лин Тянь на яйцо демонического зверя. Он высвободил свою духовную силу, желая узнать сущность яйца. В этот миг Дуань Лин Тянь заметил еще одну духовную силу, желающую обследовать яйцо. Та духовная сила оказалась равно его собственной. Здесь еще один мастер начертаний, удивился Дуань Лин Тянь. Он только сумел ощутить ее, но не смог узнать ее владельца. Любопытно, пришла ли та духовная сила со стороны одной из комнат, размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Но когда он понял, что духовная сила не намерена вредить ему, то он не стал обращать на нее внимания. Даже если она хотела причинить ему вред, он не боялся, так как его собственная духовная сила не уступала тому человеку. Это, а когда его духовная сила коснулась яйца, он невольно прищурился, потому что он заметил, что жизненная сила демонического яйца стремительно падает, и практически несколько секунд спустя она полностью истощилась. Высшая сила молнии на поверхности яйца тоже полностью исчезла, поэтому яйцо начало выглядеть простым и обычным. Что происходит? Подобное явление удивило гостей аукциона. Некоторые люди даже оказались достаточно умны, поэтому воскликнули: «У яйца уже нет никакой жизненной силы, оно уже мертво, мертвое яйцо, как камушек, что вызывал рябь посреди водоема». Живое яйцо внезапно стало мертвым, чем и вызвало остолбенение у людей. Оно действительно мертвое, кажется, оно растеряло всю жизненную силу. Пока у него будет жизненная сила, скорлупа яйца переливается следами силы. Точно, если сила внезапно исчезла, значит, существует лишь одна вероятность: демонический зверь в нем погиб. Теперь драгоценное яйцо демонического зверя не стоит и волоса. Какая жалость! Гости зашумели. Дуань Лин Тянь, демонический зверь внутри яйца и вправду умер, полюбопытствовал Лоч Жань. Он слепо верил Дуань Лин Тяню. Вдобавок он думал, что Дуань Лин Тянь справится со всем. Да, оно только что погибло, кивнул Дуань Лин Тянь. Только что? Су Ли Чэнь Ша Шуай невольно удивились. К счастью, оно уже мертво. Иначе если бы оно погибло после приобретения, то тот человек наверняка вышел бы из себя, вздохнул Чэнь Ша Шуай. А выражение мужчины посреди аукциона помрачнело. Через несколько секунд на площадку поднялось двое стариков. Когда каждый из них проверил яйцо, то оба невольно покачали головами. Заключительный предмет аукциона императорской семьи оказался мертвым яйцом. Данное событие точно станет главной шуткой. Яйцо демонического зверя бесценно, но теперь оказалось бесполезным. Какая жалость! Многие люди покачали головами и вздохнули, а гости внутри различных комнат сохраняли тишину. Гости. Мужчина на платформе аукциона глубоко вздохнул, а затем извиняющим тоном объявил: во время аукциона в заключительный момент случился инцидент. Мы не ожидали, что демонический зверь внутри яйца окажется таким слабым. Тем не менее, мы решили продолжить аукцион данного яйца. Изначально мы собирались объявить начальную ставку на него в 10 миллионов золота, а теперь стартовая цена объявлена в 1 миллион. 1 миллион золотых. Слова мужчины ошеломили всех, поэтому многие выразили свое презрение. Мертвое яйцо мертво, а пользы от него никакой. 1 миллион, только идиот его купит. Если бы демоническое яйцо не оказалось мертвым, возможно, его можно было продать по астрономической цене. Но теперь демонический зверь внутри яйца погиб, поэтому яйцо стало бесполезным. Даже его содержать теперь обременительно. Поэтому какой смысл тратить на него целый миллион? На самом деле даже Дуань Лин Тянь покачал головой. Он подумал, что аукцион императорской семьи до безумия хочет выудить деньги из гостей. 1 миллион за мертвое яйцо, покачал головой Лоч Жань. Даже Су Ли Чэнь Ша Шуай думали, что делать ставку смысла не имеет. Писк-писк, вдруг закричала маленькая мышка. Старший Лин Тянь, вдруг раздался голос мышки в голове парня. Что такое? Спросил Дуань Лин Тянь. Старший Лин Тянь, я хочу это яйцо. Мышка не отрывала взгляд от яйца в руке мужчины. Малышка золотце, демонический зверь внутри яйца уже мертв. Он испугался, что маленькая мышка не знала данного факта. Я знаю, кивнула маленькая мышка. Старший Лин Тянь, я хочу его. Дуань Лин Тянь заметил, что мышка теперь смотрит прямо на него, не моргая и ожидая. Хорошо, я куплю его для тебя. Дуань Лин Тянь кивнул мышке, погладив ее головку. Какой-то миллион золотых. Он расценивал покупку того яйца как игрушку для маленькой мышки. 1 миллион золота. Вдруг огласил Дуань Лин Тянь под недоуменные взгляды Сули и остальных. Его решение вызвало остолбенение у всех гостей аукциона. Но спустя несколько секунд многие пришли в себя. Кто-то в самом деле желает потратить 1 миллион золота на мертвое яйцо. Настоящий идиот. Мир богатых нам не понять. Толпа гостей зашепталась. Но большая часть людей невольно бросила взгляд в сторону комнаты Дуань Лин Тяня. Но, к сожалению, ввиду неудобного угла обзора, им не удалось его разглядеть. «Кто-нибудь еще желает сделать ставку?» – громко спросил мужчина, но про себя облегченно вздохнул. Он даже не надеялся, что кто-то решил потратить миллион золотых, чтобы купить мертвое яйцо. Он просто из порядка проведения аукциона задал сей вопрос. «Если никто не желает делать ставку, – тогда? 1 000 000 раз, 1 000 000 2, 1 000 000 3. Продано. Слово в слово отчеканил мужчина. Поздравляем гостя из комнаты номер 7, громко объявил мужчина, глядя на комнату Дуань Линтяня. Когда гости поняли, что теперь у мертвого яйца появился владелец, то посреди аукционного зала вновь зашумели обсуждения. Яйцо демонического зверя без признаков жизни попросту бесполезно. Любопытно, кто же решил потратить 1 000 000 на такую бесполезную вещь. И вправду, теперь это яйцо не особо и отличается от обычного куриного яйца. От куриного яйца еще есть отличие. По крайней мере, я соглашусь съесть куриное яйцо, но в случае яйца демонического зверя, я просто выброшу его. Что бы ни говорили люди снаружи, Дуань Линтянь просто взял и купил мертвое яйцо. Дуань Линтянь, ты. Все парни недоуменно смотрели на Дуань Линтяня, ведь они были уверены, что он далеко не богатый идиот. Он не стал ничего говорить, а просто посмотрел на мышку, в то же время про себя размышляя, что же малышке золотце нужно от того яйца. Стук, стук, в этот момент в дверь постучали. Представитель аукционного зала принес яйцо, а взамен Дуань Линтянь заплатил 1 000 000 золотых. Глава 564. Демон, писк-писк. Дуань Линтянь только познакомился с яйцом демонического зверя, когда мышка пронзительно запищала, а затем запрыгнула на яйцо, словно бы оглашая на него свои права. «Мелкая, ты боишься, что я не отдам его тебе?» — недовольно высказался Дуань Линтянь, глядя на мышку, которая смотрела на яйцо, как на нечто драгоценное. Лочжань, Сули и Чинашая Шуай бросили взгляд на мышку. Им стало крайне интересно, почему демонический зверь Дуань Линтяня захотел себе это яйцо, которое уже лишилось всяких признаков жизни. Но не только им было интересно. Дуань Линтянь тоже заинтересовался. Он сделал ставку на яйцо сугубо по ее просьбе, но почему она его захотела, у него не было никаких догадок. Как только работник аукциона получил плату, а затем закрыл за собой дверь, группа молодых людей испытала шок. Вжух! Мышка просто взяла, подкинула яйцо в воздух, а затем оно упало прямо ей в рот. Она просто взяла и проглотила его. Глоть! Как только она проглотила яйцо, четверо молодых парней сглотнули. Но тем не менее, трое молодых парней посмотрели в сторону Дуань Линтяня. Дуань Линтянь горько улыбнулся, но развел руки в стороны. Таким образом он показал, что ничего не понимает в ее поведении. «Малышка золотце, ты...» Когда он собирался задать ей вопрос, зачем она проглотила мертвое яйцо, он заметил, как она снова уменьшилась, но по внешнему виду стало понятно, что она впала в спячку. То же самое с ней произошло, когда она поглотила подземный фрукт души. Она что, съела его, как и духовный фрукт? Дуань Линтянь смотрел на нее странным взглядом. «Дуань Линтянь, твоя небесная мышь с нефритовыми глазами и вправду поразительна», — вздохнул Лочжань, покачав головой. «Небесная мышь с нефритовыми глазами?» Чэнь Шаошуа изумился. «Какое властное имя!» «Дуань Линтянь, где ты ее нашел? Если у меня появится шанс, я хотел бы взрастить собственную. Я приобрел ее на аукционе несколько лет назад. Раз уж ты заговорил, то я потратил на нее тогда 1 000 000 золота». Дуань Линтянь невольно вспомнил ту обстановку, когда приобрел мышку на аукционе. Только 1 000 000 золота. Выражение Лочжэня говорило о зависти и ревности. «Дуань Линтянь, твоя удача и вправду бросает вызов небесам». Он ясно осознавал, насколько ужасающая мышка Дуань Линтяня. Хотя Чэнь Шаошуа и ничего не сказал, но он тоже с завистью смотрел на Дуань Линтяня. «Небесная мышь с нефритовыми глазами?» Сули погрузился в раздумья, но скоро он посмотрел на Дуань Линтяня горящим взглядом. «Дуань Линтянь, твоя маленькая мышка и вправду небесная мышь с нефритовыми глазами, ты уверен?» После вопроса Сули задержал дыхание. «Сули, ты знаешь о ее виде?» — полюбопытствовал Лочжань, так как впервые увидел, что Сули потерял самообладание. Чэнь Шаошуай тоже посмотрел на Сули. Сули прошептал: «Если данная мышка и вправду небесная мышь с нефритовыми глазами, то удача Дуань Линтяня и вправду поражает. Ее и за 1 000 000 золота. Сули, раз ты знаешь о ней, тогда расскажи нам». Лочжань и Чэнь Шаошуай не могли сдержать своего любопытства. Так как Сули потерял самообладание, то они осознали, что золотая мышка Дуань Линтяня чрезвычайно выдающаяся. Сули посмотрел на Дуань Линтяня, словно желая получить его ответ. Дуань Линтянь кивнул. Только затем Сули бросил взгляд на маленькую мышку, а после ответил: «Однажды я видел записи относительно небесной мыши с нефритовыми глазами, Небесная мышь с нефритовыми глазами – это вид чрезвычайно выдающихся демонических зверей. Когда они вырастают, то даже могут превратиться в демонов и принимать облик человека. Договорив до конца, его голос задрожал. «Демон», – ответ Сули вынудил Чэнь Шаошуэ и Ло Чжэня прищуриться. «Если зверя называют демоном, то его сила находится на уровне как минимум стадии трансформации пустоты. Даже если демонический зверь застрял на 9-м уровне стадии толкования пустоты, он не имеет квалификации называться демоном. Только демонический зверь, вступивший в стадию трансформации пустоты и принявший облик человека, имеет квалификацию называть себя демоном. Слово «демон» являлось своего рода синонимом эксперта. На облачном континенте каждый демон обладал поразительной мощью. Некоторые невероятные демоны даже становились демоническими монархами или даже демоническими императорами. Демонический монарх по силе приравнивался к человеку стадии боевого монарха, а демонический император приравнивался к боевому императору. Сила таких экспертов до невозможности высока, настолько, что и представить даже сложно. Демон. Родословная демонов течет в теле этой маленькой мышки, ошеломился Чэнь Шаошуай. Другими словами, как только она вырастет, то наверняка превратится в демона, обладая невероятной силой стадии трансформации пустоты. В этот момент Ло Чжань наверняка слышал собственное сердцебиение. «Да», – кивнул Сули. Некоторое время Ло Чжань и Чэнь Шаошуай смотрели на Дуань Линтянь покрасневшими глазами. Он купил демонического зверя, способного стать демоном всего за несколько миллионов золота. Почему у нас не такая удача? Все в порядке, если вы оба знаете, но никому больше не говорите. Бросил на них Сули предупреждающий взгляд. Не переживай, кивнули Ло Чжань и Чэнь Шаошуай.